Какое-то глухое предчувствие представляло ей поездку к Марфе Петровне в самом неприятном виде, и она потупила глаза, ожидая помощи от тетушки. Несколько секунд прошло таким образом, и никто не говорил ни слова. «Так вы едете со мною?» — спросил Дюндик, прервав общее молчание. Решительно этот вопрос и необходимость отвечать внушили несколько бодрости Анюте. Она сказала вполголоса: «Надо бы об этом подумать, Клим Сидорович». «Да о чем тут думать? Карета у меня просторная, покойная. Прикажите вложить в чемодан вещи ваши и платье, да и дело с концом». «Нет, Клим Сидорович, позвольте мне подумать и посоветоваться с тетушкой». «Разве я не опекун ваш? Чего тут советоваться? Анна Андреевна не может помешать вам ехать со мною». «Вы мой опекун, конечно», — отвечала Анюта твердым голосом. «Но позвольте сказать вам откровенно, я знакома с вами только со вчерашнего вечера, а тетушка с малолетства заступила мне родную мать, и я из воли ее никогда не выйду». «Вот это прекрасно», — проворчал Дюндик с досадою. «Я, кажется, тоже не чужой человек, а как опекун более всякого другого имею право вам советовать. Не Анне Андреевне вы поручены покойным братом, а мне». Анна Андреевна, между тем, огорченная словами опекуна и тронутая привязанностью Анюты, бросилась к ней на шею и начала ее целовать. «Да, моя Галечка», — вскричала она сквозь слезы, — «ты моя дочь, родное мое дитя. Бог свидетель, что я люблю тебя не менее других. Нет, Клим Сидорович, не мешайте нам любить друг друга». «Помилуйте, матушка Анна Андреевна, я не думаю мешать. Я только говорю, что обещался Марфе Петровне непременно привезть с собой Анну Трофимовну». «С собою? Теперь? Нет уж, этому-то никогда не бывать, Клим Сидорович, прошу не прогневаться». «Почему ж не бывать, матушка? Я разве не опекун?» «Опекун как опекун. Пусть так, прости меня, Господи. Да если уж надо б на Галечке ехать, так я сама ее привезу». «Милости просим, Анна Андреевна, милости просим. Да что скажет Марфа Петровна, когда не привезу я с собою Анны Трофимовны? А что ей угодно будет, то и скажет». «В том-то и дело, Анна Андреевна, что я наперед знаю, что ей угодно будет. Нет, уж вы отпустите со мной Анну Трофимовну». Клим Сидорович долго еще уговаривал тетушку, но старания его были тщетны. Не имея достаточных причин отказать ему в просьбе его, тетушка, по крайней мере, старалась отдалить решительную минуту и потому объявила наотрез, что прежде завтрашнего утра ничего не может обещать утвердительно, хотя заранее его уведомляет, что Анюта теперь не поедет с ним ни в каком случае. Клим Сидорович чувствовал, что не в силах поставить на своем, и поневоле принужден был уступить тетушке. Он весь этот день посвятил на то, чтобы утвердить Анюту в добром о нем мнении, и действительно успел в том рассказами о своих добродетелях и намеками об одолжениях, оказанных покойному майору. К вечеру неопытная Анюта совершенно была уверена, что опекун ее человек самый добрый и благодетельный. Дюндик, почти не спавший прошлую ночь, рано удалился в свою комнату, и тетушка воспользовалась этим, чтобы поговорить с Анютою о его предложении. Разговор их кончился тем, что Анюте неприлично отказаться от приглашения опекуна. «Как бы то ни было, — говорила тетушка, — а он твой опекун, Анюта. Да еще какой опекун, назначенный покойным отцом твоим, царство ему небесное. Я, признаться, виновата перед ним, что обвиняла его понапрасну. Да и то правда, почему ж мне знать, что он писал о тебе к полковнику каждую почту? А тот ведь никогда ни словечко не говорил о письмах Клима Сидоровича. Но все-таки я виновата. Не судите и сами судимы не будете, — говорит Святое Евангелие. При всем том, греха таить нечего, а что-то очень мне не хочется, чтоб ты туда ехала». «И мне очень не хочется, тетушка, впрочем, ведь мы ненадолго туда едем». «Что там делать долго, Галечка?» Когда на другой день объявили Дюндику, что Анюта отправится в дорогу с Анной Андреевной вскоре после его отъезда, он вздрогнул, несмотря на то, что заранее к тому был приготовлен. Он долго чесался за ухом, вздыхал и не говорил ни слова. Память его живо представила ему строгие приказания Марфы Петровны непременно привезть с собой Анюту. «Но что я ей скажу в извинение?» — думал он. «Поверит ли она, что никак нельзя было их уговорить? И могу ли я ей признаться, что у меня язык не поворачивается приказывать этой Анюте, которую она называет девчонкою? Ну, Марфа Петровна, сами увидите, какова эта девчонка». Всего более беспокоило Клима Сидоровича, что тетушка решилась сопутствовать Анюте, ибо в план Марфы Петровны непременно входило их разлучить. С унылым сердцем уселся он в просторную свою карету и отправился домой с таким точно чувством, с каким провинившийся слуга является к строгому, беспощадному господину. Анна Андреевна намерена была выехать из Барвенова несколько дней спустя после опекуна и потому, не теряя времени, начала готовиться в дорогу. Сердце ее разрывалось при мысли о Проскуте, которую надлежало оставить одну, но какое-то предчувствие внушало ей, что присутствие ее в доме Дюндика будет полезно для Анюты. И потому она стесненным сердцем продолжала заниматься приготовлениями к отъезду. Уж день и час были назначены, карета, в которой Анюта приехала из Петербурга, подвезена была к крыльцу, и тетушка, посвящавшая все свободное время свое больной дочери, по обыкновению отправилась к ней в комнату, с трудом удерживаясь от слез. Она застала Проскуту, лежащую на постели в сильном жару. Легко себе представить можно беспокойство бедной матери, хотя вскоре удостоверилась она, что положение Проскуты не представляет никакой опасности, но этот случай привел ей на память все печальные мысли и перед тем уже ее тревожившие. Она всегда думала с сокрушением о необходимости расстаться с несчастной своей дочерью, но теперь, когда при самом отъезде ее Проскута занемогла, Анна Андреевна не в силах была преодолеть своих опасений. Она решилась отложить путешествие до другого времени и поспешила уведомить Клима Сидоровича о встретившемся препятствии. На этот раз опекун не замедлил ответом. Он писал к Анне Андреевне, что все семейство его ожидает Анюту с нетерпением и что он в непродолжительном времени сам за нею приедет. Тетушка находилась в большом затруднении. С одной стороны, болезнь Проскуты ее удостоверила, сколь горько ей будет с нею расставаться, а с другой, ей никак не хотелось отпустить Анюту одну. Недоумение ее оттого возросло еще, что Анюта, видя беспокойство тетушки, решительно объявила, что не допустит ее оставить Проскуту. Что оставалось Анне Андреевне делать в таком положении? Размышляя, каким бы образом согласить все сии неудобства, она вспомнила о Кларе Кашпаровне, сопутствовавшей племяннице ее из Петербурга. Тетушка полагала, что никто лучше Клары Кашпаровны заменить ее не может, и с согласия Анюты послала к ней приглашение приехать в Барвеново. Услужливая немка явилась немедленно, карету опять подвезли к крыльцу, и день отъезда Анюты опять назначен был решительно. Все уверены были, что отсутствие ее не может никак продолжиться более 2 или 3 недель, и сколь не горько им было расставаться, но они друг перед другом старались скрыть свою печаль, взаимно утешая себя тем, что разлука их будет непродолжительна и что время отсутствия Анюты пройдет неприметно. «Однако ты пиши ко мне чаще, Галечка», — говорила тетушка, и Анюта от всего сердца дала слово, кроме почты, пользоваться всеми случаями, чтобы уведомлять о себе тетушку. Накануне отъезда, когда Анюта, пожелав тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату, и час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость, но сердце ее не повиновалось внушениям рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости. В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали. С сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась пред образом Спасителя. Молитва ее успокоила. Она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и Владимира, и думала заснуть спокойно до следующего утра. Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться. Кто-то тихонько стал поворачивать замком. Сердце у Анюты невольно забилось. Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и вошла Проскута. Страх Анюты исчез при виде сестры ее, но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Проскуты к Блистовскому.

сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.